Глава 19. Когда я диктовала Иммиту список, даже не подозревала, что Илфикиир будет педантично выполнять мои капризы, да еще с таким энтузиазмом. Совместный прыжок с парашютом я никогда не забуду. И конную прогулку по берегу Мертвого моря тоже трудно вычеркнуть из памяти. Что же он придумает сегодня? Ведь я сказала самое банальное, что приходит в голову при слове «свидание». «Отправляемся в парк развлечений», — торжественно объявил Иммит. Я подавилась сладким горячим напитком, напоминающим травяной чай с кусочками фруктов, и закашлялась. Илфикир галантно протянул мне шелковый платок и подождал, когда я приду в себя. «В Эйвенвуде есть парк развлечений?» — воскликнула я, когда обрела дар речи. «Теперь есть», — чинно кивнул мужчина и протянул мне руку. «Я провожу тебя порталом. Позвольте присоединиться». В небольшую, увитую цветущими лианами столовую быстро вошел Адий. Улыбнулся мне так ослепительно, что я моргнула, будто посмотрела на залитый солнцем мед. Никогда не был в парке развлечений. «Смысл свидания?» — холодно проговорил Иммит. «В том, что пара проводит время вдвоем». «Да?» — неискренне удивился Адий и прищурил неоново-синие глаза. «А я слышал, что в парке развлечений немало посетителей. Разве желание великолепной Куары окажется исполнено, если там будете лишь вы вдвоем?» Иммит поджал губы, и я услышала ворчание Рыка. «Уел чистоплюй снегов». И следом недовольный шепот Швабрика. «Заткнись, или я тебя уем, то есть укушу». «Тише, идиоты!» — шикнула на них Лаша. «Услышат, прогонят». Я огляделась и фыркнула при виде вздыбившейся занавески, из-под которой торчали три разноцветных хвоста. «Куара со мной полностью согласна», — тем временем продолжал Адий. Вздрогнув, я перевела на него недоуменный взгляд. Я ничего не говорила. «Молчание — знак согласия», — ухмыльнулся серолицый лис и, не давая мне и слова вставить, быстро поинтересовался. «Так ведь говорят в вашем мире. К тому же я не собирался напрашиваться к вам третьим лишним, а пригласил, друзей». «Ты притащил в мой замок ледяных големов?» — сурово нахмурился Иммит. «Я о них». Адий покачал головой и сделал шаг в сторону, позволяя нам увидеть застывших в дверях илфикииров. Рыжий Энган шагнул вперед и, поклонившись, одарил меня мягкой улыбкой. «Это утро стало светлее, как только я увидел тебя, прекрасная Куара». Я не нашла, что ответить на откровенную лесть, поэтому просто кивнула. Честно говоря, я не умела реагировать на комплименты, лишь видела, как Злата принимала их. За два дня в Эйвенвуде я услышала столько приятных слов, что невольно хотелось им верить, потому что каждая девушка желает ощущать себя привлекательной. А как известно, красота в глазах смотрящего. С одной стороны, было приятно, что эти немного странные, но великолепные мужчины считают меня очаровательной. С другой, я не позволяла себе забыть о том, что они 9 лет тренировались в ожидании следующей Куары, а теперь наперебой пытались меня соблазнить. «Позволь представиться, милая Куара». Ко мне подошел блондин и одарил голливудской улыбкой. Признаться, сердце дрогнуло. В кожаном костюме с меховой оторочкой, в высоких сапогах и длинном плаще Элфикир смотрелся весьма мужественно, как киношный герой. Найдонт Немур. «Приятно познакомиться официально». Невольно сравнивая его с вчерашним босоногим лунатиком, пробормотала я. «Мы уже встречались, но сегодня вы выглядите иначе. Как ваши ноги? Не отморозили стопы?» «Приятно, что прекрасная Куара волнуется обо мне». Он довольно сверкнул синими глазами. «Насколько я знаю, люди из вашего мира тревожатся только о близких. Надеюсь, что наша симпатия вскоре перерастет в глубокое чувство». «Ты забываешься». Иммит сделал шаг, оттесняя от меня блондина. «Это моя Куара». «Еще 4 дня», — смиренно ответил ему Найдонт. И, выглядывая из-за плеча Элфикиира, мечтательно добавил. «Я бы хотел создать твой портрет, великолепная Куара». «Отлично», — неожиданно согласился мой Элфикиир. В парках ее мира встречаются свободные художники, которые за деньги рисуют влюбленные парочки. «Про тебя уговора не было», — проворчал блондин. «Теперь есть», — припечатал Иммит. «Я соглашусь на ваше сопровождение лишь в обмен на помощь, и никак иначе». У других не нашлось возражений. Думаю, мужчинам было не менее любопытно, что придумал их соперник, чем мне. Дракончики тоже увязались за нами. Мы пересекли воронку портала и оказались в невероятном месте. Все здесь сверкало льдом. Острые грани на высоких сводах огромной пещеры переливались, дробя солнечные лучи. С потолка хрустальными гирляндами свешивались сталактиты огромных сосулек. Снизу к ним стремились пирамиды замерзших сталагмитов. «Пещера слез?» — удивился рыжий Энган. «Чем она напомнила тебе парк развлечений другого мира, Иммит?» «Подумай», — хищно улыбнулся мой Илфикиир. «Ты же любишь разгадывать загадки. Какие предположения?» «Может, мы должны сбивать сосульки?» — задумчиво предположил Найдонт. «Кто больше, тот и победил». «Это не весело», — передернул плечами Адий. «К тому же земная девушка не обладает магией и не сможет участвовать». Я не стала выдвигать версии, а прямо спросила Иммита. «Что же ты придумал? Веришь мне?» Он протянул руку. Я секунду помедлила, но все же вложила пальчики в его ладонь.